Но в то же мгновение рука Фэнесис схватилась за нее. «А что насчет тебя? Я слышала, что твою возлюбленную убили рыцари Ордена». Ее голос звучал словно из могилы на кладбище, в которую закопали тело. Однако Кусло лишь улыбнулся. «Почему ты так спокоен?» «Я уже говорил тебе раньше, не так ли?» «Так ты сможешь дойти до Магдалы?» «Ага». «Но я...» Фэнесис подняла свою голову и забормотала. Ее лицо, погруженное во мрак, казалось лицом мертвеца, испачканного могильной грязью. «Но я не могу представить, почему ты остаешься таким спокойным». Кусло посмотрел в ее глаза с явным желанием отойти от нее, а затем посмотрел слегка в сторону. Это нередко случалось, и это точно был не первый раз, когда он видел чью-то смерть. Жизнь или смерть были лишь простым вопросом, продолжает ли биться сердце или нет. Существовало много разных способов умереть. К примеру, алхимику отказаться от погони за Магдалой или сестре продать свое тело. Поэтому Кусло сказал это так, словно это была его прощальная речь. «Все из-за железа». «Железо?» «Конечно, я говорю не об обычном железе. На самом деле я думаю об этом как о какой-то шутке». Кусло наконец-то криво улыбнулся и пожал плечами. А Фэнесис пристально смотрела на него. Она снова прислонилась щекой к его плечу, словно они были парой любовников во время интимного разговора. Конечно же, как Кусло чувствовал знакомое чувство, в виде как Фэнесис полагается на хор, так и она, возможно, чувствовала то же самое. «Не смейся, когда услышишь». Поэтому Кусло старался изо всех сил говорить с ней откровенно, сказав это полушутя. Прижавшись лицом к его плечу, Фэнесис, продолжая смотреть вперед, тихо сказала. «Это зависит от того, что ты скажешь». «Орехалк», – без колебаний сказал Кусло, и звучало это немного резко, ибо чем важнее тема, тем сложнее о ней говорить. «Металл мечты или божественный металл?» Легендарный металл, который, как говорят, исчез вместе с потерянным континентом, называли Орехалком. Это легенда сродни сказкам о рыцарях, побеждающих драконов, о которых грезят юнцы. Кусло решил, что вне зависимости от ответа Фэнесис, он промолчит. Это была запретная мечта, даже для алхимика. Нет, именно потому, что он был алхимиком, это и было под запретом. Было ли это тем, ради чего стоит рисковать жизнью? Услышав это мечтательное заявление, любой взрослый человек в здравом уме сделает большие глаза и покачает головой. Говорят, что если ударить по нему в его чистой форме, то он зазвенит чище, чем золото. Звучание чистейшего золота – нечто необъяснимое, нечто, что не исчезает долгое время. Звучание Орехалка таково, что кажется, будто он вибрирует, а его кристаллы при этом плавятся. Он имеет тусклый цвет, и только в больших кристаллах виден слабый оттенок. Фэнесис продолжала слушать, ничего не говоря и не шевелясь. В Орехалке невозможно объяснить сочетание гибкости ивы и прочности, которая даст фору любому металлу. Он не погнется и не сломается. А герой древних битв Аудегрос остался полностью невредимым, когда разрезал землю клинком из Орехалка, а затем смог идеально вложить его в ножны. Я... Рука, которую держала Фэнесис, слабо дернулась и схватила руку, которая ее удерживала. Это была совершенно нелепая тема, но он не хотел, чтобы ее считали ложью или сбивали ее с толку других людей. По какой-то причине Кусло внезапно понял, что если говорить, держа человека за руку, то это будет звучать более реалистично и честно. «Я хочу создать Орехалк». «Зачем?» Фэнесис впервые что-то сказала. Кусло слегка поежился, так как дальше начинался мир, где он мог озвучить свои истинные мысли, ничего не скрывая. Но он держал руку Фэнесис, когда та ее уже отпустила. Он хотел что-то передать ей через это касание. «Я хочу использовать его, чтобы создать меч». Она подняла свое лицо к нему. «И для чего?» Ее глаза напоминали глаза кошки, прогуливающейся под лунным светом. Они были абсолютно ясными. Он внезапно почувствовал, что ему нужно извиниться перед собой за мысль, что вполне нормально рассказывать о своих мыслях этой ведьминской кошке-фамильяру. «Потому что я не могу забыть легенду, которую услышал, когда был молод. Я хочу использовать легендарный клинок из Орехалка, чтобы сражаться, как в тех историях». Фенесис продолжала молчать, слегка улыбаясь. Казалось, она нашла кого-то близкого себе. Когда человек ставит всё ради чего-то, то кажется лепечущим глупцом, если рассказывает об этом стороннему наблюдателю. Фенесис слегка моргнула и прошептала. «Тогда это будет какая-нибудь приключенческая история, где ты побеждаешь монстров из легенд?» «Если бы это было так, то было бы неплохо. Но это не тот случай. Когда я ещё был учеником, то рассказал об этом Вейланду, он рассмеялся, и в итоге мы подрались». Фенесис посмотрела в сторону и сказала. «Я не могу представить, какой металл это будет». Кусло пожал плечами, усмехнулся и сказал со вздохом. «Это словно сражаться ради защиты принцессы. Если есть легендарный меч и смелый рыцарь, то следом должна идти принцесса, верно?» Она не знала, смеяться ей или поражаться, но её изумлённое и человечное выражение лица было удивительным. Однако Кусло почувствовал себя намного спокойнее, когда увидел её лицо. Такая мечта появилась у него потому, что он видел, как его деревня была сожжена дотла. Девушка, с которой днём ранее они ходили на холм, держась за руки, теперь пала жертвой стрел. В его сердце была лишь одна вера – заполучить силу, способную защитить что угодно. Но в этом мире, где личная сила одного человека абсолютно ничего не стоила, даже думать об этом уже было абсолютно нелепо. Но даже так, Фенесис улыбалась ему с лёгкой горечью. Кажется, подразумевая, что она была такой же. «Но земель Магдалы на самом деле нет». «А?» «Я не знаю, как много ты слышала о нас, но это, скорее всего, не истина. Моя любимая была убита в предыдущем городе, пока я отлучился, чтобы сходить за вином. Я думал, что нормально будет, если мы просто могли бы болтать. Нет, если она попросту была бы со мной. Уже была поздняя ночь. Я хотела выпить немного медовухи перед тем, как пойти спать. И вышел, чтобы купить её достаточно для нас двоих. Я всё ещё помню улыбку, которая в последний раз была у Фричи, когда я выходил из комнаты. А когда я вернулся, я обнаружил, что она была забита, словно свинья. Это не было сравнением. Шпионы, как правило, прятали украденные секреты в определённых местах своих тел. Они были стойкими приверженцами и могли спрятать их в заднем проходе, кишечнике или даже в своей плоти. Могли зашить их практически в любую часть своего тела. В тот момент, когда Кусло дошёл до двери, выпивая по пути, на полу он увидел шедевр. Тогда я не думал ни о печали, ни о чём таком, за исключением одного. Как белы были её рассечённые ребра. Кости человека белее, чем что-либо другое. Я говорил о том, что при очищении металла мы используем яичную скорлупу. Мы также работаем с металлом, используя при этом человеческие кости. И вот я подумал. Если мы их используем, то что получится, если я вместо костей обычного человека воспользуюсь костями святого? Фенесис слушала Куслу, а эмоции на лице совершенно не менялись. Те люди из Ордена думали, что у меня тогда случился эмоциональный срыв. Но это было не так. Мой разум думал только о металлургии. Лишь эта мысль крутилась у меня в мозгу. Прямо на моих глазах зарезали мою любимую. У меня была мечта – защитить принцессу, но я мог думать лишь о металлургии, когда увидел принцессу убитой. Для меня земли Магдалы – это просто мираж».